почти погиб той зимой. Я почти пропал из-за нее. Я платил и болью за боль, но цена оказалась слишком высокой для нас обоих. Я почти погиб той зимой. Я почти пропал из-за тебя. Ты заплатила болью за боль, но цена оказалась слишком высокой для нас обоих. Я почти погиб. Отказали тормоза, и я несусь по отвесному склону широко открытыми глазами. Мои руки связаны за спиной, колени в осколках вместо икон, рамы выбитых взрывной волной окон. Ты накрутила на палец свой белокурый локон. Мадонна, Мадонна, прошу, прими мою исповедь. Нет сил, чтобы выстоять, нет сил, чтобы выстрелить. Рано ноет, рано скулит, рано воет загнанным раненым зверем. Умоляю, утоли мою боль, напои меня своим отравленным зельем. И тогда ты снова увидишь во мне монстра злобного гения. Но я хочу лишь остановить тебя, это мгновение. Ночь не ночь, черная магия. Это не стихи в письме, на бумаге я. Вернее, то, что осталось от меня и от моих чувств к тебе. Почти ничего, но это малость больше, чем от горечи я вздыхаю, словно от удушливой астмы. И ты там, в белой фате, но меня не позвали на этот праздник. Я не знаю, кто написал этот стрёмный сценарий для нас с тобой. Такой расклад теперь, из сердца вон, из глаз долой. Дым под потолком, я пью вискарь четвертый день. И то, что было, кануло камнем на дно. Круги я почти погиб той зимой. Я почти пропал из-за неё. Я платил и помню за боль, но цена оказалась слишком высокой для нас обоих. Я почти погиб той зимой. Я почти пропал из-за тебя. Ты заплатила болью за боль, но цена оказалась слишком высокой для нас обоих. Я почти погиб. Должна все вернуть мне. Ты должна все вернуть мне. Ты должна все вернуть мне, слышишь себя, должна вернуть мне. Я к тебе бы спустился, побежал, но не выйти из комы. Этот пятый этаж, я под замком, я прикован и сколот. Ты должна быть со мной до конца, все утерпеть. Я в тюрьме, воет ветер, все теперь. Обмани меня, что вернешься, хотя бы кинь кость. Ты должна, и я жду, поджав хвост, верный пес Катико. Третий месяц плюю в потолок, ты смогла научить меня, это страшный урок. Я не чувствую урок, не чувствую ног, и, наверное, мертв. Ты должна позвонить, ты должна намекнуть, попросить подождать, и я подожду. Я жду, я распят, я лежу, я не спал, и болезнь вворачивает мне на ногу шуруп, слышь. Ты должна быть со мной, ведь эта сделка между нами была подписана кровью, кабалой, назови ее долговым обязательством или любовью. И, взяв меня за горло, боль говорит, такова оплата за гонор. Несчастная гордость. Я погиб той зимой. Я почти пропал из-за нее. Я платил и болью за боль, но цена оказалась слишком высокой для нас обоих. Я почти погиб той зимой. Я почти пропал из-за тебя. Ты заплатила болью за боль, но цена оказалась слишком высокой для нас обоих. Я почти погиб.